И этот день наступил. Это был 12-й день месяца Гекатомбиона, самый знаменательный, самый памятный, самый значимый день в жизни юного Тимона. Солнце только думало всходить ему или еще чуток понежиться в своей постели, а Тимон и Феокл с мокрыми после купания в Алфее головами уже спешили к стадиуму. Впрочем, Тимону казалось, что они зря спешат, что еще слишком рано, и как бы не пришлось потом томиться на стадиуме от безделья, но оказалось, что пришли они в самый раз. К немалому удивлению Тимона, все склоны стадиума были уже заняты зрителями, и редкие опоздавшие с трудом находили себе свободные места. К тому же один из золоногиков уже начал собирать юных участников состязаний и их педотрибов, чтобы отвести всех в раздевалку. Всего участников этого вида состязаний набралось 20 человек. В раздевалке, деревянном бараке, стоявшем в небольшой рощице между стадиумом и ипподромом, бегуны и их педотрибы сняли с себя все, какие были на них одежки, вплоть до набедренных повязок, после чего участники забега по-быстрому натерлись оливковым маслом. Один Тимон не стал натираться, но никто уже не обращал на это внимания, все давно к этому привыкли. Тем временем на стадиуме появились одетые в пурпурные хламиды три пожилых элланодика. Они торжественно прошествовали через весь стадиум в его конец, где за финишным столбом был сооружен для них невысокий деревянный помост. Элланодики уселись на стоявшие там инкрустированные серебром и черепашьими пластинами дроносы. Сзади них на кресло поскромнее уселись жрецы Элиды и Олимпии, почетные гости, руководители атлетических делегаций различных полюсов. Несколько в сторонке важно воссела на свой трон, одетая в черный гематион, пожилая жрица Деметра. На ее сухощавом аскетическом лице застыло непроницаемое выражение. Когда все уселись, старший элланодик поднял кверху руку. Тотчас из-за помоста выступили два служителя. Один из них держал в руках сальпинг, бронзовую трубу. Он поднес ее к губам, и над стадиумом зазвучал высокий и резкий призывный сигнал, заставивший всех затихнуть и замереть. Затем глашатый мощным голосом, который, вероятно, был слышен во всех уголках Альтиса, прокричал: «На стадиум вызываются юные участники состязаний в Дромосе!» И тотчас, словно по мановению руки, перед зрителями появилась колонна совершенно голых людей. Одетым был лишь один из них, возглавлявший колонну элланодик. За бегунами следовали их педотрибы, и тоже обнаженные. Их один из служителей сразу же припроводил в нечто похожее на большую клетку для зверей, откуда они могли наблюдать за ходом состязаний, но не вмешиваться в него. Там им предстояло находиться до конца соревнований в Дромосе. Надо заметить, что появление на стадиуме голых атлетов и педотрибов никого не удивило и тем более не смутило. Оно было воспринято зрителями как самое обыденное явление, лишь несколько новичков насмешливо хихикнули. Колонна остановилась на противоположном от элланодика в конце стадиума, подле стартовой площадки. Возглавлявшему колонну атлетов элланодику один из служителей подал большую белую доску с начертанными на ней именами участников предстоящего состязания. Элланодик тут же стал вызывать атлетов. «Автей, сын Каллиада из Крита». Из выстроившихся в два ряда юных атлетов выступил вперед худощавый круглоголовый паренек, на лице которого промелькнула тревожная тень. Вызвана она была обращением глашатая к зрителям. «Почтенные гости Олимпии, у кого есть возражение против участия в священных играх атлета Автея, сына Каллиадиса из Крита? Достоин ли он такой чести?» По стадиуму пронесся легкий говорок и шепот, но возражавшего не нашлось, и Автей заметно повеселел, а находившиеся на стадиуме критяне радостно приветствовали земляка. Элланодик вызвал 11 человек, и ни один из них не был отвергнут зрителями. Когда очередь дошла до Тимона, в списке он стоял 12-м, и Эллонодик вызвал его из строя, а глашатый спросил зрителей, не возражает ли кто из них против его участия в играх, с южного склона стадиума неожиданно послышался высокий скрипучий голос. «У меня есть возражение!» Стадиум замер от неожиданности. «Возражающий, встань и назовись!» — потребовал глашатый. Поднялся Эвкляс. «Я Эвкляс, сын Кефала, купец из Ольвии», — представился он. «Какие у тебя, Эвкляс, сын Кефала, имеются возражения против участия Тимона, сына Факрита, в играх?» — спросил, встав со своего места, старший Эллонодик. «Этот Тимон — раб!» — выкрикнул Эвкляс. «А рабам, насколько я знаю, не место в Олимпии. Допуская его к играм, вы нарушаете закон». «Уважаемый Эвкляс, сын Кефала, хоть ты и купец, но не тебе учить нас законам, касающимся Олимпийских игр». В голосе старшего Эллонодика слышалось заметное раздражение. «А ответ наш тебе таков. Мы тщательно изучили представленные педотрибом этого юноши документы и вынуждены отвергнуть твои возражения. Тимон, сын гражданина Ольвии купца Факрита, и сам является полноправным гражданином Ольвии, и потому имеет все права на участие в играх. И нас удивляет твое стремление навредить своему земляку. Садись, Эвклес, сын Кефала». Когда все участники состязаний были представлены таким образом публике, служитель вынес на стадиум большую серебряную вазу, наполненную деревянными квадратными пластинками. На пластинках были начертаны буквы греческого алфавита. Бегуны по очереди подходили к вазе, не заглядывая в нее, вытягивали наугад пластинку и показывали ее Эллонодику. Тот, согласно алфавиту, строил юношей в одну шеренгу. Закончив жеребьевку, Эллонодик поделил бегунов на четверки. Старший Эллонодик призвал их состязаться честно, с уважением относиться к соперникам, и состязания начались. В первой четверке, как и предполагал Тимон, первым был Автей из Крита. Его шумно приветствовала группа критян, малочисленная, но голосистая. Во втором забеге неожиданно победил Мегакл из Этолии, до этого особо не отличавшийся на тренировках. Похоже, что он прибегнул к той же хитрости, что и Тимон, до поры до времени скрывал свои настоящие возможности. Теперь радостными приветствиями взорвалась италийская делегация. Тимону выпало бежать в третьей четверке. После победы Мегакла Тимон насторожился, а вдруг и среди его соперников по забегу найдется подобный Мегаклу или ему же Тимону хитрец. А потому он решил не испытывать судьбу, а с самого старта выложиться по полной. Но опасения Тимона оказались напрасными. Когда он коснулся рукой финишного столба и оглянулся, ближайший его преследователь отставал на добрых 4 оргии. Приветствовать Тимона было некому, и все же несколько одобрительных возгласов достигли его слуха. Тем временем глашатый объявлял решение коллегии эллонодиков. В третьем забеге победил Тимон из Ольвии. Тимон допускается к финальному забегу. Если первые 3 забега прошли спокойно, без неожиданностей, то четвертый, в котором принимал участие Матрий, оказался прямо-таки скандальным. Забег начинался как обычно. Эллонодик выстроил бегунов на стартовой линии, проверил, не переступает ли кто линию, правильно ли держит руки, отошел в сторонку и только начал было поднимать руку, чтобы дать отмашку, как со стороны зрителей послышался взвинченный выкрик Эвклеса: «Матрий, не прозевай старт!» И Матрий, издерганный бесконечными наставлениями отца, не дождавшись отмашки Эллонодига и его команды, сорвался с места и стремглав понесся к финишу. Стадиум весело зашумел в предвкушении редкого зрелища, и зрелище не заставило себя долго ждать. Со своего места поднялся с предупреждающе поднятой рукой старший Эллонодик и властно скомандовал: Забег отменяется. Затем взмахом руки подозвал стоявших сзади и томившихся от безделья рабдухов и коротко приказал: 10 роск за невнимание на старте. Двое дюжих рабдухов без лишних слов подхватили ничего не понимавшего матрия под руки и повели его к стоявшей неподалеку от возвышения для эллонодиков длинной лавке, вытесанной из желтого песчаника. Только тут, к своему удивлению, матрий, оглянувшись, увидел, что его партнеры по забегу остались стоять на стартовой линии. И все же он еще толком не понимал, что происходит. И лишь когда рабдухи уложили его на лавку лицом вниз, и один из них уселся ему на ноги, а другой прижал к лавке руки, матрий заворочился, силясь освободиться, но не тут-то было. Не сразу сообразил, что происходит, и Эвклес. И лишь когда третий рабдух взял в руки лежавшую рядом с лавкой гибкую розгу, Эвклес ринулся со зрительской трибуны на защиту сына, выкрикивая на ходу: «Не смейте трогать моего сына! Отпустите его, ублюдки! Вы ответите за это, козлы безрогие!» Стадиум взревел от восторга. Пока Эвклес, спотыкаясь, падая, перелезая через головы зрителей и изрыгая угрозы и проклятия, добирался до места экзекуции, матрий успел получить 10 причитавшихся ему розг, оставивших на его ягодицах 10 розовых полосок. Когда сгоравший от стыда и боли матрий поднялся с лавки, подоспел Эвклес. И тут снова поднялся со своего дроноса старший эллонодик. 10 розг, громко произнес он, указывая протянутой рукой на Эвклеса, и тут же разъяснил: за плохое воспитание сына, за нарушение порядка на стадиуме и оскорбление официальных представителей властей. Стадиум восторженно взревел пуще прежнего. «Вы не смеете!» — упирался Эвклес. «Я вам не какой-нибудь скорняк, я купец!» На это старший эллонодик ответил: «Здесь нет ни скорняков, ни купцов. Здесь все зрители. Вон позади меня сидит архонт Басилес Итолии. Даже если он, упаси его бог, от этого провинится, то тут же получит причитающиеся ему розги». Со своего дроноса привстал высокий, атлетического сложения архонт Басилес, с огненно-рыжей копной волос, и красноречиво развел руками. «Ничего, мол, не поделаешь. Здесь закон для всех одинаков, терпи, дружище». Когда Эвклес получил под свист и улюлюканье зрителей свою порцию розг, старший эллонодик скомандовал: «Матрий, займи свое место на старте, а ты, невоспитанный отец матрия, покинь стадиум. Рабдухи, выпроводите его». Впрочем, вмешательство рабдухов не понадобилось. Красный как рак от стыда и задыхающийся от негодования Эвклес сам поспешил ретироваться со стадиума. На этом инцидент был исчерпан, и в дальнейшем состязания продолжались без каких-либо происшествий. В четвертом забеге, неожиданно для большинства зрителей, победителем стал злой на всех и вся матрий. Очевидно, эта злость и помогла ему победить. А, возможно, сказались тренировки под руководством Педотриба Ксанфа. Как уже знакомого, стадиум приветствовал матрия весело, с едкими и задиристыми шутками и прибаутками. Таким образом, в финальный забег вышли Автей, Мегакл, Тимон и матрий. В отличие от предварительного забега, теперь Тимон был спокоен. Он видел бег всех троих соперников и уже более-менее знал возможности каждого. Знал, что особых неприятностей они ему доставить не должны, но это вовсе не означало, что он надумал расслабиться, наоборот. Тимон решил с первого шага и до последнего бежать в полную силу, чтобы ни у кого не возникало ни малейших сомнений в его победе. И едва прозвучала команда эллонодика «Аппита», как Тимон с такой стремительностью рванул вперед, что соперникам с первых же оргий ничего не оставалось, как с завистью смотреть в его неумолимо отдалявшуюся спину. И, как результат, расстояние на финише между Тимоном и вторым призером, им оказался Мегакову, составило больше 5 оргий. Третье место занял Автей, четвертым пришлось довольствоваться Матрио. «Подойди сюда, юноша», — позвал Тимона старший Элланодик. Он взял из рук своего помощника перевязанную алой лентой оливковую ветвь и вручил ее победителю. А глашатый оповестил: «Победителем 86-х Олимпийских игр в юношеском Дромосе объявляется Тимон, сын Факрита из Ольвии. Слава олимпионику Тимону!» И стадион взорвался одобрительными криками, приветствуя первого на играх олимпионика. Лишь теперь Тимон позволил себе вздохнуть с облегчением. Вместе с воздухом он выдохнул, наконец, все свои страхи, сомнения и переживания. Это было видно хотя бы потому, что он впервые за последние дни улыбнулся. Улыбнулся широко и радостно, заставив усмехнуться даже обычно чрезмерно строгого старшего Элланодика. Тот наклонился к Тимону и спросил: «Тебе сколько лет?» 17. Не зная, почему Элланодика интересует его возраст, осторожно ответил Тимон. «Как ты смотришь на то, чтобы завтра принять участие в Дромосе взрослых атлетов?» «Я согласен», — не раздумывая ответил Тимон. «Тогда готовься». Только после оглашения имени победителя служитель открыл загон, в котором томились педотрибы. Феокл бросился к Тимону. «Молодчина, сынок! Теперь нам не стыдно будет возвращаться в Ольвию», — говорил он, горячо обнимая своего ученика. «Здорово ты пробежал! Даже я не ожидал от тебя такой прыти!» «Сегодня ты превзошел самого себя. Я горжусь тобой, мой мальчик!» «Дядюшка Феокл, ты знаешь, что мне предложил старший Ланодик?» «Нет, не знаю. Он предложил мне бежать завтра в мужском Дромосе». «И ты?» «Я согласился. И правильно сделал. Я думаю, ты и в мужском Дромосе выступишь достойно. Пошли одеваться».